Еще парочка принципов, которые, если не удивят вас своей новизной, то принесут большую отдачу на практике определенно. Очень важный принцип, который все больше становится мне понятен и все больше мне удается использовать с отличными результатами, звучит следующим образом. Ограничения стимулируют творчество. Отсутствие ограничений, свобода убивает творчество. В действительности свобода абсолютно смертельна для творчества и, следовательно, абсолютно смертельна для продуктивности. Вы не хотите оказаться в положении людей, находящихся в невесомости. Наличие гравитации на планете Земля, хотя и создает огромные ограничения, дает нам при этом и большие возможности. Мы можем что-то контролировать, когда мы привязаны к Земле, и когда нам не приходится летать в неизвестном направлении в разные стороны. И то же самое касается всего остального. И мне самому лично удалось посмотреть на собственном опыте, как может негативно влиять на человека свобода. Например, наличие очень большого количества свободного времени и отсутствие необходимости заполнять его чем-то конкретным. Как правило, такое время заполняется самыми бесполезными и наименее приносящими даже такие вещи, как удовлетворение делами. Жизнь становится не только непродуктивной, но лишенной смысла и не слишком приятной. В то же время ограничения в действительности заставляют нас что-то придумывать, работать эффективнее, производить улучшения над нашей работой и так далее. Самый последний пример, который могу вспомнить я, это то, что происходит прямо сейчас. Как я уже упоминал в этом аудиокурсе, не так давно, в последний где-то месяц, у меня начали сильно болеть руки от употребления мыши и клавиатуры. И это дошло до такого уровня, что я просто не смог дальше заниматься теми вещами, которые я делал раньше. То есть на данный момент фактически я не могу самостоятельно набирать большие фрагменты текста. Я бы даже сказал, что я не могу набрать больше, чем название сайта в строке браузера. Одно-два слова подряд – это нормально. Ну, если очень нужно набрать одно письмо раз в неделю, то я могу это сделать, хотя это уже тоже перебор, слишком большая нагрузка. Соответственно, все такие вещи, как написание рассылки, рассылка писем, ответы на письма, все это отпадает. И когда я впервые почувствовал, что это происходит, я не особенно обрадовался. Однако, вот что произошло в результате. Во-первых, мне пришлось не откладывать, как я это делал раньше, а действительно сделать многие вещи, которых я давно хотел сделать. Например, я делегировал многие обязанности, которые я раньше выполнял сам, но в действительности давно хотел делегировать. Кроме того, такая ситуация заставила меня более серьезно начать относиться к отбору работы. То есть я стал отсевать многие занятия, которыми занимался раньше, но которые, как я из-за необходимости в результате анализа понял, теперь на самом деле непродуктивны и ни на что не влияют. Такие, как, например, просто бесполезный серфинг интернета без определенной цели и подобное. Раньше Так как необходимости в этом не было, я мог заниматься такими вещами. Кроме этого, в результате того, что появились такие ограничения, мне пришлось создавать многие творческие решения относительно работы. Мне пришлось гораздо больше планировать работу по времени. Мне пришлось гораздо тщательнее отбирать те дела, которые действительно важны, и отсевать все те, которые нет необходимости выполнять. В результате всего этого я заметил, что за последний месяц, с тех пор, как произошла, так скажем, моя демобилизация своего рода, с тех пор, как вообще возникла проблема с работой за компьютером, за месяц, прошедший с этого момента, я показываю такую продуктивность большую, что я бы сказал, в общем-то, что я создаю больше полезных результатов, чем за 3-6 месяцев до этого. Примерно так. За один месяц. Все это в результате того, что появилось ограничение. И на самом деле, это универсально. Вам нужно понять, что это явление универсально. Например, что конкретно произошло? До того, как возникла моя проблема, я планировал провести несколько дистанционных курсов подряд, но это была только часть моего, того, что заполнено в мое расписание, моих планов на будущее. Также были в расписании создания информационных продуктов и так далее. Вот что произошло, когда проблема возникла, мне стало ясно, что дистанционные курсы нужно из плана вычеркивать, потому что я не смогу их проводить. У меня просто не будет такой физической возможности работать с почтой и отвечать на письма. Однако, как я сейчас понимаю, смотря на все это, то, что отсеялись дистанционные курсы, то, что отсеялись еще какие-то планы, которые у меня были, это помогло мне, потому что когда у вас меньше вариантов, когда у вас меньше опций, вы не рассеиваетесь, вы не разбрасываете ваше внимание, и вы делаете то, что вы делаете. В данный момент я просто заметил, что мне пришлось в результате необходимости и наложенного ситуации ограничения сконцентрироваться на информационных товарах. И в действительности сконцентрироваться даже на более узкой категории, на информационных товарах с использованием аудио. Потому что аудио не требует использования рук. Так вот, в результате этого мой фокус сузился, и я заметил, что сильно улучшилось качество моей работы в этом направлении, так как направление одно. Я начал лучше готовиться, я начал собирать больше необходимой информации, больше думать, больше раз переделывать разные части, связанные и с производством и продумыванием самих товаров, и с производством и продумыванием их маркетинга, и другими частями уравнения. Так как мне пришлось вынужденно сфокусироваться, в результате улучшилось в целом качество моей работы. Так как я не тратил, если говорить примитивно, 2 часа на то, 2 часа на это, 2 часа на 5, 2 часа на 10, а тратил все часы свободные, которые у меня были, на работу в одном направлении. На работу, пускай это была и разная работа, и работа над разными гранями проектов, но работу над одной областью, над одной сферой деятельности. Такая фокусировка всегда приносит свои плоды. Поэтому я должен вам сказать, если вы видите, что у вас слишком много свободы, возможно, вам стоит внести искусственное ограничение. Попробуйте сделать его абсолютно случайным образом. Например, у вас есть 3 типа проектов, над которыми вы работаете. Возьмите и просто случайным образом вычеркните 2 и сосредоточьтесь только на одном типе на какое-то время. Просто посмотрите, что получится в результате. Хорошая креативная техника, которая вспомнилась мне в связи с ограничениями, заключается вот в чем. Когда вам нужны идеи по любой теме, неважно какой, идея для создания какого-то товара, какой-то стратегии, рекламы, чего угодно. Вы можете использовать простой мозговой штурм, то есть просто записывать все идеи, которые вам приходят в голову, но часто вы упираетесь в тупик таким образом. Вы можете сделать по-другому. Вы можете взять простой словарь, открыть его наугад на любой странице и ткнуть в слово. Есть продвинутый вариант этой техники. Вы берете словарь, открываете наугад, тыкаете в слово, записываете его. Затем открываете второй раз, находите слово, записываете его. Открываете третий раз, находите третье слово, записываете его. Я знаю, так как я серьезно изучаю копирайтинг, что некоторые очень продвинутые топовые американские копирайтеры, зарабатывающие в миллионах долларов, используют вот именно вторую технику, которую я только что описал при написании рекламных текстов. То есть они просто берут вот так, выбирают наугад три слова и строят будущий рекламный текст вокруг трех этих случайно выбранных слов. Почему это работает? Почему такой случайный, казалось бы, подход работает? Все просто. Он создает ограничения. Ограничения стимулируют, причем стимулируют огромным образом творчество. Отсутствие ограничений, свобода убивает творчество. Когда вы просто записываете все подряд, вам порой сложно. Если это рекламный текст, как в примере, который я привел, то рекламный текст теряет направление, становится не сфокусированным, слишком много идей и слишком трудно написать что-то с четким направлением. Когда есть вот такие ограничения, то уже начинает реально, действительно работать креатив, потому что нужно придумать, как вот с такими ограничениями создать что-то стоящее. Если посмотреть на это философски, то, наверное, мозг наш устроен таким образом, что он включает креатив, когда есть необходимость в креативе. Когда есть ощущение, что если не включить креатив, то произойдет что-то плохое. Когда свобода слишком велика и ограничений нет, мозг бессознательно, инстинктивно, автоматически чувствует, что креатив здесь особенно не нужен, необходимости в нем нет. Когда вводятся ограничения, начинают мобилизовываться все силы, которые у нас есть, чтобы выполнить необходимую работу. Какое ограничение самое важное из всех? Сейчас я вам скажу, возможно, еще одну из наиболее важных, наиболее сильных идей курса, который вы сейчас слушаете. Первая суперважная идея – это приоритеты. Если вы поймете и усвоите приоритеты, то фактически вы поняли и усвоили, наверное, 80% по эффективности того, что вам нужно. Вторая очень и очень важная идея – это идея крайних сроков. Спросите большинство успешных людей в любой области, ставят ли они для себя крайние сроки. Обязательно они ответят «да», потому что человек, не ставящий крайних сроков, никогда не может серьезно преуспеть. Это просто нереально. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Ему может повезти раз или два, но в определенный момент он просто застопорится в своем прогрессе. Мы имеем свойство растягивать сроки выполнения любой задачи до бесконечности. Как я уже говорил, работа заполняет то время, которое под нее отведено. И если у вас нет крайнего срока на выполнение какого-то проекта, то проект растянется на бесконечность, если вам не повезет сильно. Везение иногда случается, но, как правило, он будет растягиваться так долго, как только возможно. Очень выдающийся копирайтер Джон Карлтон сказал, что крайний срок – это одно из величайших изобретений человечества. Я согласен с этим на все 100. Крайние сроки просто необходимы. Если вы создаете проект, у вас должен быть крайний срок. И что важно, вы должны относиться к нему всегда таким образом, как будто этот крайний срок поставлен для вас другим человеком, и как будто бы этот другой человек сделает, имеет власть, возможность и желание сделать что-то очень плохое вам, если вы не выполните задание в срок. Действительно, нужно относиться к ним именно так. Потому что заметьте, что когда другой человек ставит для вас крайний срок, вы действительно выполняете все в срок. А если даже когда-то случаются проблемы с этим, вы минимизируете потери времени. Вот именно так нужно относиться ко всем крайним срокам. Когда мы сами ставим их для себя, мы имеем тенденцию относиться к ним неуважительно. Такое отношение недопустимо на самом деле. Вы должны ставить крайние сроки, пускай они будут реалистичными, пускай, если все зависит от вас, и если внешние факторы не давят на вас, ставьте срок подальше. Дайте себе достаточно свободы. Но когда срок поставлен, дело должно выполняться в этот срок. Всегда. Это самое важное. Забудьте про расписание, забудьте про какие-то сложные списки, диаграммы, расчет времени до 15 минут. Забудьте о железной дисциплине, воле, о том, чтобы вставать раньше, о том, чтобы обязательно пробегаться с утра, чтобы быть продуктивнее, о том, чтобы измерять свой прогресс каждые 15 минут и подобной чепухе. Забудьте обо всех сложных техниках. Помните только одно. У вас должен быть крайний срок. Он должен быть конкретный. Например, 15 августа 1999 года. Почему-то я сказал такой год прошедший. У вас должен быть именно такой конкретный срок. И второе, вы должны выполнить дело в этот срок. И вы должны относиться к этому так, как будто бы этот срок для вас поставили, например, он был поставлен для вас судом, как какая-то мера против вас. И если вы не выполните дело в этот срок, то последует преследование по закону. Относитесь к ним так. Это все простые вещи, ничего сложного, никакой науки здесь нет. Но в реальной жизни работают именно такие вещи. В реальной жизни вам нужно как можно раньше понять, что не стоит искать утерянные секреты гуру, скрытые за 7 печатями. В реальности все достигается с помощью очень хорошего понимания и очень добросовестного применения вот таких истин. Что еще я хочу добавить? Еще один небольшой момент, в который я серьезно верю и который, может быть, в какой-то степени будет противоречить другим моментам. И он действительно противоречит им. Относитесь к нему так. То многое из того, о чем я говорил раньше, это правило. Но из любых правил бывают исключения. И не всегда нам удается все определить точно заранее. Поэтому нужно всегда быть гибким, быть готовым к изменениям, принимать изменения и так далее. А идею я хочу сказать вот какую. Если дело действительно важное, оно будет выполнено. Это интересная идея, но мне кажется, если держать ее в голове, вы будете всегда иметь понимание и возможность допустить ту нужную долю гибкости, которая требуется всегда человеку наряду с умением ставить крайние сроки и выполнять их, наряду с умением отбирать и выполнять важные дела и так далее. Итак, если дело действительно важно, то оно будет выполнено. Я действительно верю в это. Наше сознание, наш разум при всей их важности, которые я ни в коей мере не хочу недооценить, нельзя сказать, что они всегда правы. Очень часто они ошибаются, очень часто они вводят в нас в заблуждение, потому что у нас нет доступа ко всем фактам. Та информация, которая у нас есть, ограничена, и в силу этого часто не соответствует реальности вместе с выводами, которые мы строим на основе этой информации. Именно поэтому часто мы можем определить какое-то дело как первейший приоритет, или мы можем сказать, что вот это дело первейшей важности, это просто необходимо выполнить. Мы можем решить так, и мы можем сделать это даже на основе логики и фактов. Но порой это оказывается на самом деле не так, но мы об этом не знаем. И часто интуиция подсказывает нам, что это не так, а порой просто происходит следующее. Вы определили для себя какое-то дело, вы знаете, что обычно вы все выполняете в сроки и вовремя, обычно вы все делаете нормально, и у вас нет проблем с самомотивацией. Но вот в этот раз почему-то вы проходит день, и вы не сделали дело, или не сделали полностью. Проходит второй день, и вы снова его не сделали, и так далее. Вот в таких ситуациях не стоит сходить с ума, и не стоит настаивать на своем до последнего. А стоит вспомнить вот эту идею. Если дело действительно важное, то оно будет сделано. А следовательно, если какое-то дело, не все дела, вот что важно, не все, а какое-то отдельное не делается, откладывается, то, возможно, оно и не должно быть сделано. Но это не значит, что нужно все бросить. Просто посмотрите на задержку, обратите на нее внимание и подумайте, почему данное дело может быть не таким важным и не таким срочным, как вам могло казаться изначально. И даже если вы не можете этого понять, примите тот факт, что важные дела действительно в конечном итоге делаются. Хороший пример – это учеба в университете. В сессию всегда бывает очень много всего нужно сделать, да и не только в сессию, между сессиями. Бывает очень много разных вещей разной важности, скажем, экзамены, к которым нужно подготовиться отлично, экзамены, к которым есть шанс, что можно подготовиться похуже, экзамены, на которых есть шанс списать и так далее. Возникает очень много дел разной приоритетности, а если вы еще и не очень хорошо работаете между сессиями, то куча таких дел наваливается в очень ограниченный промежуток времени. И всегда хочется в идеале сделать вот такой-то объем дел, а в реальности получается сделать гораздо меньший. И в действительности нужно всегда понимать, что существует своего рода автоматический механизм тайм-менеджмента у вас в голове. Ваше подсознание работает как автоматический механизм тайм-менеджмента. И не нужно полагаться на него полностью, но если вы занимаетесь тайм-менеджментом сознательно, то помните о том, что кроме этого к делу подключается еще и вот этот автоматический механизм. И так получается, что в процессе мы можем смотреть на все и говорить: «Я не успеваю сделать самое важное. Мне обязательно нужно сделать вот это, но почему-то я не успеваю это сделать. Почему-то мне не хочется это делать. Я испытываю очень сильное нежелание приступать к этому делу. Необъяснимое». И подобные вещи. Вы много нервничаете, а потом проходит время, вы смотрите назад и видите, что в итоге все произошло идеально. Вы сделали именно те дела, которые нужно было сделать. А те, которые вы определяли как приоритет номер один, в действительности, в итоге оказались неважными, ненужными делами, которых можно было без потерь избежать. Вот это автоматический механизм тайм-менеджмента в действии. Помните об этом И держите в голове идею о том, что если дело действительно важно, то оно будет сделано. У меня в информационном бизнесе я могу привести такой пример. У меня рождается очень много идей для различных информационных товаров, курсов, электронных книг и так далее. Какие-то идеи просто рождаются и записываются, какие-то идеи рождаются, записываются, и я сажусь за их реализацию. Часто бывает, что идея не реализуется. Такое бывает чаще, чем противное. И я хочу сказать следующее, что порой я пытаюсь просто заставить себя довести до конца какой-то проект, в итоге все равно бросаю, и потом, посмотрев назад, я вижу, что я правильно сделал, что я просто сэкономил себе время. Потому что, знаете, когда вы испытываете необычно сильную демотивацию в отношении какого-то проекта, когда у вас обычно все нормально, обычно вы знаете, что вы умеете заставлять себя делать нужные дела, умеете делать их в срок, умеете делать то, что действительно важно, но в какой-то конкретной ситуации вы чувствуете выдающееся, заметное нежелание чем-то заниматься, то вам стоит не тупо и упрямо идти вперед, а остановиться на секунду и подумать об этом, просто обратить внимание и подумать, что это может обозначать. Кроме всего прочего, это может обозначать следующее, самое простое. Если какой-то проект не вызывает у вас сильного желания им заниматься на начальном этапе, то, возможно, разумно будет бросить его именно на начальном этапе, пока потрачено мало сил. Потому что есть шансы, что вы в итоге все равно поймете, что его необходимо бросать, когда будет вложено много усилий. Именно такое бывает у меня. Каждый проект все равно требует очень много времени. Исполнение – это только начало на самом деле, вот в чем проблема. Исполнение означает, что мне придется потратить еще в 10 или в 100 раз больше усилий на маркетинг. Поэтому, если мне трудно себя заставить даже заниматься исполнением какого-то проекта, то это может быть хорошим показанием того, что, вероятно, проблемы еще больше возникнут, когда я буду заниматься маркетингом. Потому что проект данный просто недостаточно интересен мне. Просто он недостаточно по-человечески вызывает у меня интерес, энтузиазм и подобные эмоции. Это всего лишь один из вариантов. Могут быть другие. Всегда помните о том, что интуиция мощнее сознания. Всегда помните о том, что интуиция гораздо сильнее и имеет доступ к гораздо большему количеству информации, чем ваше сознание. Об этом я более подробно говорил в своих других курсах, в том числе «Продвинутое достижение целей без борьбы», которые больше посвящены ментальной стороне успеха и продуктивности. Здесь же я говорю о практике больше, но все равно не могу не упомянуть об этом. Помните об этом, и пусть вам поможет идея о том, что если дело действительно важно, оно будет сделано. Бывает другой сценарий, противоположный тому, о котором я говорил сейчас, когда наоборот, какое-то дело я вроде бы не определяю как высокоприоритетное и не стремлюсь его сделать очень быстро, но в итоге все равно обстоятельства складываются так, что оно делается. И это оказывается в конечном итоге очень продуктивным делом. Это вот показатель работы как бы случайных событий, которые в действительности координируются нашей интуицией. Очень многое в нашей жизни незаметно для нас управляется нашим бессознательным, которое в действительности разумно и работает как компьютер по определенной программе. Вот мои мысли на эту тему. Что ж, надеюсь, что эти несколько принципов очень сильно помогут вам и создадут большую разницу в результатах.